Глава 20. «Повелитель!» — раздался крик Джелтага, как только я оказался в локации. «Да чтоб тебя, не повелитель! Пусть будет босс!» Решил я согласиться на компромисс. Подумалось, что будет очень странно выглядеть, когда мы вернемся на Землю, а там меня будут так звать зеленокожие здоровяки. Может навести людей на совсем нездоровые ассоциации. Подумает еще, что я рабов купил. А так вполне нормально. Босс он и в Африке босс. «Босс!» — тут же поправился он. «Тут что-то странное. Вроде как эльф, но как будто обугленный. Да и слабый оказался. Мы его завалили и даже никого не потеряли». Слегка недоумевая, будто не веря в свои слова, произнес он. «Нормальный эльф бы нашу десятку разобрал, даже особо не вспотев. Так что тут какие-то непонятки». Перед тем, как направиться к столпившимся оркам, я огляделся по сторонам, осматриваясь, куда нас занесло. Типичное подземелье со слабыми источниками света в виде растущих из стен кристаллов. Вездесущий мох, грязь, обломанные камни и множество снующих насекомых, взбудораженных появлением пришельцев. Связь в коммуникаторе и навигация все так же отказывалась работать. Поэтому я вздохнул и направился к ждущим меня оркам. «Хм!» — глубокомысленно протянул я, глядя на лежащий под ногами труп с раскроенной головой. «Самый сомнелишный эльф. Не то чтобы я много их видел в своей жизни. На самом деле всего одного. Вернее, даже одну. Ту несчастную пленницу, которую спас из тюрьмы. На секунду даже стало интересно узнать, как она, что с ней и куда делась. И зачем вообще мне было выдано задание на подключение ее к системе?» Но в отличие от этого уголька, она была светлокожей, тогда как этот вылитый негр. Даже по аналогии с нашими чернокожими, у этого были довольно пухлые губы и заплетенные косичками волосы. Если бы не общая худощавость, длинные уши и глаза, словно залитые серебром, сплошные без зрачка, вполне можно было бы принять за человека. Он не обугленный, это темный эльф. Все же вынес я вердикт после осмотра. «Темный? Босс уже встречался с такими и убивал?» Уважительно протянул Джелтак. «Нет», — признался я, — «но в нашей мифологии это довольно часто встречающееся существо. Они живут в подземельях, владеют магией тьмы и поклоняются паукам». Начал я вспоминать все, что мне было известно. Один из бойцов поднял руку, словно дожидаясь разрешения на то, чтобы заговорить. Я кивнул. «Эта штука...» Потряс он коммуникатором на руке. Выдало сообщение, что я убил дроу 40-го уровня. «Все верно», — подтвердил я его слова. «Как раз дроу в нашей мифологии они и называются. Значит, это, скорее всего, искусственно созданная локация, предназначенная исключительно для прокачки». Как только я понял это, мне сразу стало легче. Не хотелось ввязываться в конфликт и убивать ни в чем невиновных разумных. Меня до сих пор коробило то, что я был вынужден разрушить город с подводными жителями. Ведь всегда можно было найти компромисс, вместо того, чтобы устраивать резню. Хотя слегка настораживала живность локации. Все эти снующие насекомые и разветвленная сеть тоннелей, расходящиеся в разные стороны. Но, с другой стороны, я не раз замечал, что система постоянно эволюционирует, развиваясь и адаптируясь, так что ничего удивительного в этом не было. Один из орков прищурился и начал шумно нюхать воздух. «Чую врага!» — крикнул он, взяв на изготовку секиру. И практически сразу же после его крика в нашу сторону полетели стрелы. «Черт! У меня есть собственная космическая станция, несколько космических кораблей, роботы, дроны и лазерные пушки. А мы тут воюем холодным оружием?» Абсурдность ситуации на секунду выбила меня из колеи. Но, по счастью, орки не сплоховали. В отличие от меня, способного прямо в схватке задуматься над бренностью бытия, они не раздумывали, просто бросились в атаку, на лету сбивая летящие предметы. Тишину разорвали бешеные крики, звон металла и стоны боли, а я, понимая, что, в принципе, они и сами легко справляются с отражением атаки, пошел глядеть, что за противники нас атакуют. Оказалось, что это был все тот же отряд темнокожих эльфов, но на этот раз с ручными питомцами. Их сопровождали собаки, только не обычные, а словно поросшие хитиновой броней вместо шерсти, с растущими из спин паучьими лапами, но против грубой силы орков ничего противопоставить не смогли. Мои бойцы ворвались в строй тощих врагов с такой яростью, что я даже слегка забеспокоился. Какие-то нездоровые у них отношения с эльфами, даже и темными. Нет, Урзулрак рассказывал, что те терпеть не могут орков, либо вставляя палки в колеса, либо физически уничтожая их. А учитывая физическое превосходство долгоживущих убийц, противопоставить им зеленокожие почти ничего не могут. А тут возникла возможность отыграться на похожих существах. Во все стороны летели куски плоти, части тел, раздавались чавкающие звуки от вонзающихся в тела лезвий. А я смотрел на все это со стороны, как воспитатель, выведший детишек в сад. Должен сказать, что боевой уровень орков был на высоте. Что дроу, что собаки двигались очень быстро и плавно. И, пожалуй, смогли бы нашинковать секунды практически любого из известных мне людей. За очень редким исключением. Своими мечами они владели просто мастерски, двигаясь стремительными тенями. Но им не хватило грубой силы. Ты можешь быть быстрым, гибким, ловким, но в условиях стесненных подземелий против строя существ, поставивших целью своей жизни войну, это ничего не стоило. Молодцы. Похвалил я их, подходя ближе, и поднимая с пола тонкий клинок, оброненный последним эльфом, какое-то время сдерживавшим натиск сразу троих орков, но все же павшим после подключения к атаке Джелтага, отрубившему ему руку. Мечи были красивые. Оплетка из тонко выделанной кожи, красивые письмена на лезвии. Но хрупкие. Когда я попробовал согнуть его, как в фильмах, он просто переломился пополам. «Полная херня, а не оружие», — презрительно сплюнул Джелтаг. «Да и воины такие же». Орки обошлись даже без царапин. Конечно, по большей части, это скорее заслуга одетой на них брони, от которой, в принципе, отскочила бы даже автоматная очередь. Незащитные костюмы, которыми они скоро обзаведутся, но все равно довольно качественные вещи. Я хмыкнул на слова орка. «Я так понимаю, это у вас особенность такая», — проговорил я, намекая на пренебрежение в его голосе. Урзулрак, помнится, тоже бахвалился, что ему все по плечу. А он не рассказывал, что с ним было в первом портале. «Нет», — коротко ответил он и подался навстречу, заинтересовавшись моими словами. «Расскажешь?» «Ну, не буду обсуждать друга за его спиной. Можешь сам потом спросить, и если ответит, то утолишь свое любопытство. Но разговор не об этом. Сделал я паузу. Никогда нельзя недооценивать противников в порталах. Вообще никогда». «Но что они смогут нам сделать?» Презрительно смотря на трупы, спросил он. «В теории я бы даже один сумел справиться со всеми, пусть и пришлось попотеть. Видимо, это все-таки национальная черта, и нужно давать им набивать шишки самостоятельно. В принципе, даже если кого-нибудь и прикончат, всегда можно будет их спасти, отрубив голову и закинув ее в инвентарь». Я махнул рукой, понимая бессмысленность убеждений. Можно было бы, конечно, просто приказать меня слушаться, но это путь в никуда. Мне нужны не фанатичные бойцы, а разумные, обладающие собственным мнением. Не безумные болванчики, годные лишь на то, чтобы преданно смотреть в рот. «Раз ты так считаешь, то тогда все карты тебе в руки. Отряд твой, бойцы твои, а я посмотрю, как вы справитесь». Сложил я руки на груди. «Как раз оценю ваш боевой потенциал». Джелтаг широко улыбнулся и развернулся к своим. «Вы все слышали, босса? Это наш шанс проявить себя. Да, покажем повелителю, чего мы достойны». Мне даже на секунду показалось, что сверкнула зеленая вспышка, но нет. Этот Джелтаг рывком сократил расстояние до подчиненного и отвесил ему звонкую оплеуху. «Какой нахрен повелитель? Боже сказал называть его боссом. Предки смотрят на тебя с недоумением, дурь ты башка. Все мозги растерял, что ли?» Я едва сдержал улыбку, смотря на то, как он распекает нерадивого зеленокожего, обиженно потирающего голову. Действительно, как дети малые. «Все, двигаем дальше. Не расслабляемся!» Скомандовал он, закончив процесс воспитания. И бойцы мгновенно собрались, переключившись из режима болтовни, шуток и потрунивания. Идя позади, наблюдал за тем, как мой новоиспеченный отряд методично вырезает мелкие группки дроу и паука-собак. Те даже не представляли серьезной угрозы, скорее служили статистами для получения опыта. Зеленокожие, явно наслаждаясь прогулкой, сопровождали каждый взмах топора довольным ревом, соревнуясь в количестве убийств. «Я завалил двоих!» — хвастался один из бойцов, оттирая лезвие секиры от слизи, как только выдалась секунда передышки. «А у меня трое!» — не отставал другой, гордо демонстрируя трофей, клыкастую башку, покрытую черным хитином. «Повешу трофей у себя в каюте!» «Тихо, молокососы!» — прекратил спор Джелтак. «А ты выкинь эту гадость!» — обратился он к орку, держащему в руке головы. «Не позорься! Нет чести в сражении против таких слабых противников!» Спустя некоторое время все набрали достаточно опыта, подтвердив мою идею, что средний уровень у орка находится в районе 60. Затем вложили единицы навыка в инвентарь, и мы двинулись дальше. Атмосфера начала медленно меняться. Свет кристаллов угасал, уступая место вязкой темноте. Стены стали влажными, на них начала расти черная плесень, а в воздухе закружились мелкие споры. Хорошо, что имеющаяся у орков броня позволяла активировать замкнутый цикл жизнеобеспечения, потому что дышать этой гадостью не было никакого желания. Черт его знает, что потом прорастет в легких. Я невольно замедлил шаг, ощущая какую-то вибрацию у себя в голове. Что-то чертовски знакомое, с чем я уже сталкивался ранее. Но не успел я никого предупредить, как раздался резкий вой, словно ввинчивающийся прямо в череп. Причем я осознавал, что на самом деле вокруг царит могильная тишина, и это что-то другое. В стрессовой ситуации время замедлилось, давая мне возможность разглядеть происходящее. Орки, находившиеся ближе ко мне, держались за головы. У них из глаз текли кровавые слезы, а рты раскрылись в беззвучном крике. Те, кто был подальше, вообще подрубленными колодами рухнули на каменные полы пещеры. «Черт!» — выдохнул я и пошевелился, отчего время снова понеслось вскачь. Вой продолжал ввинчиваться в голову, но у него не получалось пробуриться к моим мозгам, словно он натыкался на стену. В голове мелькнуло понимание, что это сработал пассивный навык биокинеза, модификация костной ткани черепа, защищающей от атаки. Я рванул вперед, уже понимая, кого увижу, и не прогадал. Из темноты выплыл старый знакомый, летающий шар размером с быка, покрытый бородавчатой серой кожей. В центре огромный глаз, вокруг десяток поменьше, шевелящиеся на мохнатых стеблях, и большая зубастая пасть, из которой непрерывно стекала слюна. «Чертов бихолдер! Снова!» Вот только в отличие от меня, имеющего защиту от них, орки такой не обладали, и мне стоило поторопиться, если я не хотел заполучить десяток идиотов, пускающих слюни. Но, к счастью, я знал, что делать с этими тварями. Резкий рывок, взмах топора, и я врубился в чертов летающий шар. Раздался визг, прерывающийся бульканьем, и влажный комок плоти плюхнулся на камень. Правда, из темноты тут же выпало еще два шара, поменьше. «Да чтоб вас черти драли!» Выругался я, обеспокоенно оглядываясь на лежащих орков. Тем стало совсем плохо от происходящего, и они даже не шевелились, валяясь пластом и изредка подергиваясь в судорогах. Выпущенный мною удар молнии разорвал пространство тоннеля в пещере и воткнулся в раскрытый глаз, взрывая его и поджаривая летающую тушу. Жаль, он не перескочил на соседнюю тварь. Третий монстр не останавливался, летя навстречу. Я рванул к нему. Прыжок и удар. Все это время на меня сыпались стрелы, дроу прятались в тени, прикрывая монстров. Я выхватил из инвентаря автомат, решив посоревноваться с ними в меткости. Несколько коротких прицельных очередей, и я ожидаемо выиграл в снайперской дуэли. Пятерка темных эльфов повалилась на земь, украшая серость камня красной кровью, и все, наконец, замерло. Я прислушался к окружению, но вокруг царила могильная тишина. «Предупреждал же!» — пробормотал я, глядя на побоище. «Никогда нельзя расслабляться в порталах. Действительно, как дети. Слишком самоуверенные. Пожалуй, им нужно хорошенько прочувствовать, что значит сражаться с настоящими монстрами. Иначе не поймут». Подошел к ближайшему бойцу. Его лицо было искажено судорогой, из ушей текла кровь, а губы дрожали. Судя по тому, как дергались пальцы, он был жив. Но вот в каком находился состоянии — вопрос. Я вызвал интерфейс коммуникатора и поставил задачу голосовому помощнику по анализу лежащих тел. Состояние критическое. Повреждение, баротравма, разрыв капилляров мозга, внутренние кровоизлияния, частичный паралич левого полушария, потеря слуха. Рекомендация. Немедленно принять регенератор внутрь организма. Минимальная дозировка – 2 порции. На миллисекунду замер, собираясь с мыслями. Чертовы бихолдеры, словно миксером, прошлись по мозгам орков. Если им срочно не помочь, то не факт, что сумеют сами выкарабкаться, даже со своей регенерацией. «Держись!» — пробормотал я, уже распечатывая первый тюбик регенерирующего геля. Выдавил его в рот, и орк среагировал, судорожно сглотнув. Параметры пульса чуть стабилизировались, дыхание углубилось, и я тут же выдавил второй. Уже не обращая внимания на результат, рванул к следующему. Это уже был желтак. Выглядел он чуть получше, но конвульсивные судороги явно показывали, что и у него проблемы. Зрачки дергались, лицо было покрыто испариной. Состояние тяжелое. Повреждение, острая внутричерепная гипертензия, точечные разрывы сосудов, ушиб мозга, множественные баротравмы слухового и вестибулярного аппарата. Следующий орк валялся с кровавой пеной у рта. Один глаз налился кровью, вызывая у меня опасения в том, что он сумеет видеть им после исцеления. Но времени раздумывать не было. Выход из портала в любом случае все починит. В крайнем случае будет косплеить пирата. На время я превратился в санитара. Распечатать регенерирующий гель, запихнуть в рот бойцу, если есть кровь, обмазать снаружи, не экономя. Спустя 10 минут я остановился, закончив оказывать первую помощь. Вроде все живы. Ритм выдал очередное уведомление. Общее состояние отряда тяжелое. Рекомендация – покой, ограничить ментальные нагрузки, питание калорийными продуктами, сон. Возможна деформация когнитивных функций при новых повреждениях. Привал так привал. Фигурально закатав рукава, принялся за работу. Начал оттаскивать дохлые туши бихолдеров и эльфов в сторону, организовывая площадку для привала, и стал создавать укрытие, чтобы к нам никто не мог подобраться незамеченным. Воздвиг стены, наглухо перекрывая ту часть прохода, в которой нас еще не было. Даже если нагрянут новые враги, им придется пробиваться через стену метровой толщины. Учитывая то оружие, что я у них видел, вероятность этого события крайне мала. В теории, конечно, смогут обойти по боковым тоннелям, но я и тут решил перестраховаться, закрывая наше укрытие стенами, оставляя только небольшие вентиляционные отверстия. Периодически проверяя состояние бойцов, сначала распечатал спальные мешки, куда всех перенес, стараясь излишне не тревожить пострадавших, а затем начал готовить еду. Ну, вроде все. Придирчиво осмотрел я лагерь. Еда есть, вода есть, места для отдыха тоже есть. Теперь оставалось только дождаться, пока орки придут в себя, чтобы провести воспитательные мероприятия. Что-то это, блин, мне напоминает. Кажется, совсем недавно также сидел с Урзулрагом, выхаживая после схватки с монстром. Только теперь было сразу 10 пострадавших.